Глава 19. В этой тишине звук расстегивающегося ремня показался мне чем-то оглушающим. Тем, что разрывало нервы и в голове пробуждало испуг. Животный и дикий страх, который, сплетаясь с ненавистью, взрывал мое сознание. Не оставлял ни единой нормальной мысли. Лишь дикое желание не дать Аарону попользоваться мной. «Не делай этого!» Прошипела, руками упираясь в парту, пытаясь оттолкнуться от нее в надежде встать, но массивная рука парня, которую он держал у меня на пояснице, не давала сдвинуться с места. «Не делай!» Аарон ничего не ответил, но уже вскоре почувствовала, как вторая его рука легла на мою попу. От этого касания тело будто бы прожгло вспышками тока, заставляющих меня еще сильнее встрепенуться, завозиться и с новыми силами, подпитываемыми адреналином, попытаться вырваться. «Отпусти, ты не имеешь права!» Опять вскрикнула и вновь ощущала, как щеки жгло, просто от того, что Аарон видел меня полуобнаженной. «Только попробуй!» Он ладонью сжал мою попу до боли и красных отметин, тут же скользнув под ткань трусиков, прикоснулся ко мне там, где еще никто никогда, кроме меня самой, не трогал. И, чувствуя его грубые пальцы в таком интимном месте, я ощутила, как... Тело онемело и в тот же момент жутким контрастом начало бурлить, пылать и покрываться лавой. Я чувствовала, что теперь он был еще больше напряжен, но в следующее мгновение Аарон убрал руку, отдернул ее, словно прикосновение ко мне причинило жуткую боль, разрывая ладонь. Настолько сильно брезговал мной? Нет, не отпустил меня, и уже вскоре я услышала шорох, за которым последовала сильная боль. Он шлепнул меня ремнем по попе, и я, не выдержав, закричала. Это было так больно. Один шлепок, второй, третий. Глаза начало неприятно пощипывать. Может, от боли, может, от унижения. Я не знала, не понимала, но когда парень отпустил меня, рухнула на пол, чувствуя, что кожу на попе жгло. А он сразу достал сигарету и подкурил. Глубокий вдох и выдох. Все вокруг заполнил горький сигаретный дым, которым Аарон теперь дышал, практически не убирая сигарету от губ. «Больше не попадайся мне на глаза, ущербная! Воняешь!» Сказал он, вновь выдыхая дым и его же вдыхая. Поэтому он курил, предпочитал запах дыма, а не меня. Ложь. Я только недавно купалась. Наверное, эти слова – очередное проявление брезгливости к никчемной мне. «Какой же ты урод!» – прошипела. Тяжело дыша, и на Аарона смотрела с всепоглощающей ненавистью. Своих слов не боялась, точно так же, как не боялась боли и принимала этот гнев. Он больше не смотрел на меня. Сжав сигарету зубами, начал обратно надевать ремень, словно меня больше не существовало. Будто я была никем. С той девушкой он обошелся грубо, а со мной так, будто я вообще не была человеком. Циничное, жуткое чудовище. Я смотрела на него, на пальцы, которые лениво продевали ремень в петли штанов, и только в этот момент заметила то, чего раньше не видела. На тыльной стороне левой ладони был небольшой крестик, похожий на шрам. Это проклятие. Аарон проклят. Такими шрамированными крестами высшие темные маги отмечали того, кого прокляли. Об этом мне рассказывал мастер Эдергар. Но высших темных магов уже давно нет. Их всех несколько столетий назад искоренили и абсолютно всех убили. Поэтому я отбросила эту мысль в сторону. Вряд ли это проклятие. Скорее всего, просто шрам. Больше ничего не говоря, Аарон пошел к двери, а я смотрела на его отдаляющуюся спину. Думала, как же его ненавидела. Никогда не забуду, что Аарон сделал. Никогда не забуду и не прощу. Я встала на ноги. Кожа на попе жгло, и я догадывалась, что скоро там появятся синяки. Приложив ладонь к больному месту, поплелась прочь из аудитории. Опять сходила в купальню и умылась холодной водой. Собиралась зайти в класс зелья варенья и там кое-что сделать, с помощью зелья хоть немного подправить свою ситуацию. Да, рискованно. Да, может не получиться. Но я буду делать все, лишь бы стать сильной, чтобы мне не было стыдно перед учителем. Как же сильно я хотела опять увидеть Эдергара. Пока шла в класс зельеварения, встретила Анура. «Тебя искали пятикурсники», — сказал он мне. «Расспрашивали, не видел ли кто девушку со шрамами на лице?» «Ясно», — ответила сухо. Догадывалась, что это, возможно, релиф меня искала. Или незнакомец. Кстати, близился комендантский час, скоро сработает призыв. Мне следовало поторопиться и к назначенному времени нарисовать руну, которая не позволит незнакомцу тронуть меня. «У тебя что-то случилось?» Спросил он, нахмурившись. «Ничего», — я качнула головой. «Но ты был прав. К Аарону приближаться нельзя». А ты сразу этого не поняла? Да и вас темницы лучше не упускать. Я слышал, что в прошлом году, когда Арен был на 4-м курсе, он при всех превратил 5-курсников в кровавое месиво. Лишь за то, что тот сказал, что после выпуска найдет его невесту и попользуется ей. Тот 5-курсник еще был из какой-то знатной семьи. Арен после такого недолго посидел в темнице. Всего лишь месяц в темнице. А, как я слышал, изуродованное лицо, искореженные руки и ноги того парня уже никакая магия не спасет. У Арена есть невеста? Я зацепилась за эти слова. Есть? Ну, никто не знает, кто она. Анур пожал плечами. Все говорят, что Арен женится на ней, как только закончит академию. И все эти дуры по этому поводу истерят. Бедная девушка. Я скривилась. Никак иначе невесту Арена назвать не могла. Ей очень не повезло с будущим мужем. Вариант хуже просто не придумать.